Это молоденькая греческая рабыня, прибывшая из глубины Аркадии. Он вовсе не сердит на нее, но... Слышите? Это отец. Издали доносится пение. Спрячьтесь за колонны, он не желает, чтобы кто-либо проходил по коридорам. Они прячутся. Входит Абламор, напевая и потрясая связкой больших ключей. Абламор поет. «У горя было три ключа, вы королеву отыщите. У горя было три ключа, куда глаза глядят, идите». Абламор, обессиленный, садится на скамью подле двери, ведущей в комнату Алладины. Еще несколько минут напевает и вскоре засыпает, опустив руки и запрокинув голову назад. Асталена. «Идите, идите, но не шумите. Он заснул тут, на скамье. О, бедный старый отец! Как побелели его волосы за эти дни! Он так слаб и печален, что даже сон не может его успокоить. Вот уже целых три дня, как я не решаюсь глядеть на его лицо». Одна из сестер Паламида. «Он спит глубоким сном». Асталена. «Он спит глубоким сном, но видно, что душа его ни на минуту не успокаивается. Солнечный свет беспокоит его веки. Я прикрою его лицо плащом». Другая сестра. «Нет-нет, не дотрагивайтесь, он может внезапно проснуться». Асталена. «Кто-то идет по коридору. Идем, идем. Встаньте перед ним. Спрячьте его. Пусть никто чужой не видит его в таком состоянии». Одна из сестер Паламида. «Это Паламид». Асталена. «Я прикрою его бедные глаза». Закрывает лицо Абламора. «Я не хочу, чтобы его видел Паламид таким. Он слишком несчастен». Входит Паламид. Паламид. «Что здесь случилось?» Одна из сестер. «Он уснул на скамье». Паламид. «Я незаметно для него следил за ним. Он ничего не сказал?» Асталена. «Нет, но посмотрите, сколько он выстрадал». Паламид. «Ключи при нем?» Другая сестра. «Он держит их в руке». Паламид. «Я возьму их». Асталена. «Ну что вы хотите сделать? Не будите его. Вот уже три ночи, как он бродит по замку». Паламид. «Я осторожно разомкну его руку. Он не заметит. Мы не вправе более ждать. Одному Богу известно, что он наделал. Когда к нему возвратится разум, он нас простит. Смотрите, рука его совершенно бессильна. Асталена, будьте осторожны. Будьте осторожны». Паламид. «Ключи у меня. Который из них от этой комнаты? Я отворю ее». Одна из сестер. «Ой, я боюсь, не отворяй сразу, Паламид». Паламид. «Оставайся здесь. Что-то я там увижу». Идет к двери, открывает ее и входит в комнату. Асталена. «Она там?» Паламид из комнаты. «Я ничего не вижу, ставни закрыты». Асталена. «Осторожней, Паламид. Хочешь, я пойду первая? Твой голос дрожит». Паламид из комнаты. «Нет-нет, я вижу луч солнца, проходящий сквозь щель в ставнях». Одна из сестер. «Да, на дворе ярко сияет солнце». Паламид внезапно выходит из комнаты. «Идите. Идите, мне кажется, что она...» Асталена. «Ты видел ее?» Паламид. «Она лежит на постели, она не двигается, мне кажется, что...» «Идите. Идите». Все входят в комнату. Асталена и сестры Паламида в комнате. «Она здесь. Нет-нет, она не умерла, Алладина. Алладина, бедное дитя. Не кричите так громко. Она в обмороке. Волосы обвязаны вокруг рта, а руки связаны за спиной. Алладина, Алладина, принесите воды». Проснувшийся Абламор появляется на пороге. Асталена. «Здесь отец». Абламор направляется к Паламиду. «Это вы открыли дверь комнаты?» Паламид. «Да, я». «Я, и что же?» «И что же? Я не могу допустить, чтобы она умерла на моих глазах. Посмотрите, что вы наделали!» «Алладина, не бойся ничего». Она открывает глаза. «Я не хочу. Абламор, не кричите. Не кричите так. Идемте, откроем ставни. Ничего не видно, Аладдина. Она уже встала. Аладдина, подойди и ты. Смотрите, дети, как в комнате темно. Здесь так темно, как будто мы на 1000 футов под землей. Но я открываю одну ставню, и вот весь свет неба и солнца. Не требуется особых усилий. Свет всегда готов служить нам. Стоит только его позвать. Он всегда повинуется. Видели ли вы речку и маленькие островки среди цветущих лугов? Небо сегодня подобно хрустальному крыльцу. Аладдина, Паламид, подойдите, взгляните. Приблизьтесь оба к вратам рая. Обнимитесь в лучах нового света. Я не сержусь на вас. Вы поступили так, что...